дипломат, ставший революционером. Репнин взглянул на путейца. Вместе с голосом оттаяли и его глаза. «Это какой же Чичерин?» Путеец смутился. Быть может, ему показалось, что он затеял разговор, недостаточно зная предмет. «Чичерин? В прошлом дипломат, сейчас политический эмигрант. Кажется, в Лондоне. Просился в Россию еще в феврале, а угодил в лондонскую тюрьму». «Ну, конечно, Георгий Васильевич!» — воскликнул Репнин. «Знаю». Репнин хотел сказать еще что-то, но лестница кончилась, и собеседник Николая Алексеевича заключил. «Вот мы и вышли на большую дорогу». «Да, пожалуй, не коридор, а дорога». Елена как-то говорила, коридоры Смольного измеряются верстами. Ну что ж, это удобно. От одного конца до другого — жизнь. Все вместит эта дорога и появление на свет, и годы зрелого отрочества, и годы возмужания, и радость первого жизненного успеха, и, как сейчас, пору ненастья. И впервые за эту ночь, шагая по сумеречным коридорам Смольного, он подумал, что в эти часы, в эти считанные часы, еще до того, как над Петроградом, над его камнями и водами взойдет бледное светило, в его жизни может произойти нечто такое, что все сокрушит и вздыбит. Что случилось этой ночью? И какие еще силы пришли в движение? Все ли из того, что стряслось в эти роковые месяцы, известно Николаю Репнину? Или, быть может, история продолжает нести свои илистые воды в море, и много еще предстоит изведать людям из того, что они не знали? Репнин думал о Ленине и не мог вспомнить ничего, кроме того, что говорил как-то Илья. Когда брат учился на естественном отделении Петербургского университета, он знал и довольно близко Александра Ульянова. По словам Ильи, однако нужно усилие, чтобы восстановить все, что говорил Илья об Ульянове. Помнится, он говорил о нем хорошо. Коридор поворачивал налево. Быстро прошли солдаты в кожанках, с виду самокатчики, девушка в гимнастерке с телеграфной лентой, которую она дважды обвела вокруг руки. Человек в пенсне, быть может, студент или молодой ученый, тоже с телеграфной лентой. Ее концы свешивались ему на грудь, как сантиметр у портного. Очевидно, кабинет был где-то рядом. «Вот мы и пришли», — сказал Кокарев. И взглянул вначале на Репнина, потом на Елену, вернее, на обручальное кольцо Елены. Она заметила этот взгляд, но руки с кольцом не отняла. Ей прежде оно служило защитой. «Как видите, комната самая мирная». Кокарев открыл дверь. За столом, покрытым синей бумагой, сидела девушка и ела хлеб, посыпанный солью. Хлеб был черный, и крупные солинки лежали густо. Взглянув на вошедших, девушка покраснела и спрятала хлеб в стол. «Вы Репнин?» — спросила она, не глядя на Николая Алексеевича. Краска медленно сошла с ее лица. «Подождите, пожалуйста», — сказала она и ушла в соседнюю комнату. Репнин взглянул на стол, за которым только что сидела девушка, и улыбнулся. В граненном стакане стояла зеленая веточка. Ее три листочка были блестящими и толстыми. «Только такие листья и могли не облететь в эту осень», — подумал Репнин. «Только им под силу огонь и стынь этой поры». Девушка вошла со стопкой бумаг и, не закрывая за собой двери, безмолвно движением глаз пригласила Репнина войти. Репнин вошел в кабинет, ожидая увидеть смуглолицого человека с темными, по степному горящими глазами. Илья говорил об Александре Ульянове, что тот был темноволос и кудряв. А Ленин оказался совсем иным, бледнолицым и светловолосым. Владимир Ильич вышел из-за стола. «Простите», —